Приложение второе. Фарид Асадуллин, Джерджиз Джермиев. Ислам. Ислам – одна из трех великих монотеистических мировых религий. Как сказано в священной книге мусульман Коране, несомненно, истинная вера Всевышнего – это ислам. По оценкам экспертов, к 2000 году общее количество мусульман составит более 1,4 миллиарда человек, то есть четверть населения планеты. В более чем 120 странах мира существуют мусульманские общины. Число приверженцев ислама непрерывно возрастает, причем не только в Азии и Африке, где исторически всегда проживало большое количество мусульман, но также в Европе, Америке и Австралии. Вклад мусульманской духовности в становление и развитие мировой цивилизации огромен. Перечисление имен величайших ученых, поэтов, мыслителей, исповедовавших ислам и оставивших бесценный след в истории человечества, занял бы много часов. Почему же религия, возникшая значительно позже других монотеистических вероучений, оказалась способной духовно объединить такое огромное число людей? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к истории и перенесемся в эпоху зарождения ислама, в конец V века нашей эры. Первое. В преддверии ислама. В пустынях Южной Аравии. Почти 1000 лет в южной части Аравийского полуострова процветала цивилизация Аль-Яман или Йемен, откуда и пошло название современного арабского государства. На плодородных землях, получивших у европейцев название Арабия Феликс, Счастливая Аравия, с древности существовали города-государства. Йеменские царства влияли на политику крупнейших империй. Здесь были центры сухопутной и морской торговли. Порты Южной Аравии стали перевалочными пунктами в торговле между Ближним Востоком и Южной Азией, Средиземноморьем и бассейном Индийского океана. К портам вели караванные пути. По ним в страны Средиземноморья потоком текли индийские специи и аравийские благовония. Важное торговое и военное значение Аравийского полуострова делало его лакомым куском для мощных империй Византии и Ирана. Пятый и шестой века нашей эры были отмечены бесконечными войнами и стычками армий двух гигантов. В итоге приходили в упадок города, разрушались старые ирригационные системы, плодородие почвы ухудшалось. Населению приходилось переходить к кочевническому образу жизни. К VI веку основное население Южной Аравии состояло из многочисленных племен арабских бедуинов-кочевников, номадов. В поисках воды и пропитания они переходили с места на место со своими стадами, верблюдами, козами и овцами. Основное ядро племени составляла семья с большим количеством сыновей. Она принуждала другие семьи признавать авторитет ее главы, шейха. Человек, изгнанный из племени, оказывался почти в безвыходном положении, если не заручался поддержкой другого племени. Мужчины обычно занимались скотоводством, охотой. Очень часто они совершали набеги на соседнее племя, угоняли скот, а иногда забирали женщин и детей, за них потом брали выкуп. С уменьшением количества плодородных земель и ростом населения набеги начали учащаться, и между племенами постоянно вспыхивали стычки и конфликты. Наиболее влиятельные и сильные заставляли платить дань жителей близлежащих районов, а также горожан за проход по их территории. Однако достаточно плодородная территория вокруг Мекки считалась священной и неприкосновенной для набегов. Чтобы понять причину этого, обратимся к древним религиозным верованиям кочевников, жителей Аравийского полуострова. арабское язычество. Арабские племена придерживались традиционных для язычества верований в большое количество мужских и женских богов. Важную роль играло почитание луны и планет. Солнце считали грозным и губительным божеством. Почитались и природные явления – дождь, гром. Все они носили подчиненный характер по отношению к верховному божеству, который обычно считался творцом мира и людей, покровителем племени, дарителем дождя. Что особенно важно, верховное божество считали и предком рода, поэтому преданность кочевников своему семейному клану носила по существу религиозный характер. Племена, образовывавшие большие группы, имели общего предка, божество, в честь которого на алтарях сжигали благовония. Понятие «кровной мести» имело религиозное значение. Убийство врага считалось возмещением не только родственного, но и религиозного ущерба, понесенного семьей, главной единицей общества. Богам отводилась священная территория, где находился Бейт-Эль, дом Бога, считавшийся одновременно жилищем и земным воплощением божества. Это были обычно скала, дерево или грубо обработанный камень. Иногда вокруг Бейт-Эля возводилось здание кубической формы, кааба, куб. Из древней литературы известны больше всех почитаемые красный камень Каабы из города Гайман, белый камень Каабы из Аль-Абалата, к югу от Мекки, и, наконец, черный камень Каабы из самой Мекки. Верующие обходили вокруг Бейт-Эля, прикасались к нему, черпая в нем силу. Иногда Бейт-Эли были передвижные, их брали с собой в сражения, перевозили на верблюдах под балдахинами. Вокруг балдахина прорицатели и прорицательницы выкрикивали заклятия и били в барабаны. Помимо культа Бейт-Элей, у кочевников существовал культ мертвых. Погребение умершего сопровождалось жертвоприношением. Обычно в жертву приносили верблюда. В VII веке некоторые арабские племена приняли христианство монофизитского толка, которое принесли сюда завоеватели-абиссинцы. С христианством успешно соперничал иудаизм, давно известный на полуострове. Значительное количество евреев переселялось в Аравию после каждого из двух разрушений Иерусалимского храма. Особенно иудаизм укрепился в северной части Аравийского полуострова, где арабские племена усвоили библейские сказания об Аврааме, Агаре и Исмаиле и вели от них свой род. К VI веку иудаизм проник и в Южную Аравию, где на какое-то время даже стал государственной религией в Йеменском Химьярском царстве. В целом, однако, язычество в Аравии сохранило свои позиции, что связано с кочевническим образом жизни большей части населения и ее оторванностью от городов. И все же нельзя недооценивать влияние в самых разных формах христианской и еврейской религии на сознание древних арабов. Особенно сильным это влияние было в Мекке. Мекка. Крупнейший город Аравийского полуострова, Мекка расположена в жаркой бесплодной долине в окружении гор. Своим возникновением и существованием Мекка была обязана древнему источнику Зимзем, впоследствии ставшему для мусульман священным. Но главной святыней Мекки был черный камень Каабы. Почитание его к VI веку было широко распространено. Мекка и ее окрестности стали местом паломничества в великий годовой праздник Хадж, время перемирия бедуинских языческих племен, когда прекращались все набеги и стычки. К хаджу приурочивались крупнейшие ярмарки, устраивавшиеся в небольших селениях на территории вокруг Мекки, куда съезжались бедуины из самых отдаленных краев. Немноголюдные селения оживали, купцы раскидывали свои палатки. Многие бедуины читали здесь свои поэтические произведения, устраивали состязания, подобные тем, что имели место в Древней Греции. Эти произведения, прославляющие родное племя и предков героев, отличались образным языком и обладали высокими художественными достоинствами. Со временем Мекка, будучи точкой скрещения караванных путей, идущих с севера на юг и из Ирана к Красному морю, стала центром торговой и финансовой деятельности на полуострове. Календарь, по которому жила Мекка, был принят и в большей части Аравии. Неудивительно, что за священное для бедуинов место издавна велась ожесточенная борьба между племенами. По преданию, один из потомков Исмаила, Курайш, стал основателем нового могущественного племени – курайшитов. Согласно арабским источникам, курайшиты под предводительством шейха Кусая к середине V века полностью овладели городом и святилищем. Кусай восстановил культ Каабы, пришедший в предыдущие годы в упадок, ввел систему законов, учредил постоянное место пребывания совета города в здании вблизи Каабы. Ведя практически оседлый образ жизни, курайшиты стали осуществлять функции, ставшие основой их привилегий и богатства. Они руководили паломниками, обеспечивали их питанием, хранили военное знамя. Укрепляя свое влияние и усиливая роль святилища как религиозного центра Аравии, они поощряли исповедание и других культов в Мекке. К V веку на стенах Каабы стояли уже многочисленные идолы. Свободно исповедовали здесь свою веру также христиане и евреи. В 70-х годах VI века в Мекке шло ожесточенное соперничество между различными племенами и самими курайшитами за контроль над наиболее выгодными торговыми операциями. Отдельные кланы готовы были пожертвовать независимостью и обратиться за помощью к враждующим гигантам Византии и Ирану, у которых были свои интересы в этом регионе. И именно в эпоху обострения междоусобиц, усиления внешней военной опасности, в условиях чрезвычайно пестрой религиозной жизни в Мекке было суждено родиться человеку, сумевшему вокруг новой религии, веры в Аллаха, Бог по-арабски Аллах, сплотить аравийцев, а затем и другие афроазийские народы. Это был пророк Мухаммад.